Он взглянул на Петра Ивановича и вдруг остановился, видя, что дядя глядит на него свирепо. Он с разинутым ртом в недоумении поглядел на тетку, потом опять на дядю и замолчал. Лизавета Александровна задумчиво покачала головой. «Ну так ты женишься», — сказал Петр Иванович. «Вот теперь пора. С Богом. А то хотел было в 23 года». «Молодость, дядюшка, молодость!» «То-то молодость». Александр задумался и потом улыбнулся. «Что ты?» — спросил Петр Иванович. «Так, мне пришла в голову одна несообразность». «Какая?» «Когда я любил», — отвечал Александр в раздумье, «тогда женитьба не давалась». «А теперь женишься, да любовь не дается», — прибавил дядя, и оба они засмеялись. «Из этого следует, дядюшка, что вы правы, полагая привычку главным». Петр Иванович опять сделал ему зверское лицо. Александр замолчал, не зная, что подумать. «Женишься на 35-м году», — говорил Петр Иванович, — «это в порядке. А помнишь, как ты тут бесновался в конвульсиях, кричал, что тебя возмущают неравные браки, что невесту влекут как жертву, убранную цветами и алмазами, и толкают в объятия пожилого человека, большую частью некрасивого, с лысиной? Покажи-ка голову». «Молодость, молодость, дядюшка». «Не понимал сущности дела», — говорил Александр, заглаживая рукой волосы. «Сущность дела», — продолжал Петр Иванович. «А бывало, помнишь, как ты был влюблен в эту, как ее, Наташу, что ли? Бешеная ревность, порывы, небесное блаженство. Куда все это девалось?» «Ну-ну, дядюшка, полноте», — говорил Александр краснее. «Где колоссальная страсть, слезы?» «Дядюшка!» «Что?» «Полно предаваться искренним излияниям, полно рвать желтые цветы. Одиночество наскучило». «О, если так, дядюшка, я докажу, что не я один любил, бесновался, ревновал, плакал. Позвольте, позвольте, у меня имеется письменный документ». Он вынул из кармана бумажник и, порывшись довольно долго в бумагах, вытащил какой-то ветхий, почти развалившийся и пожелтевший листок бумаги. «Вот матант», — сказал он. «Доказательство, что дядюшка не всегда был такой рассудительный, насмешливый и положительный человек. И он ведал искренние излияния и передавал их не на гербовой бумаге, и притом особыми чернилами. 4 года таскал я этот лоскуток с собой и все ждал случая уличить дядюшку. Я был и забыл о нем, да вы же сами напомнили». «Что за вздор, я ничего не понимаю», — сказал Петр Иванович, глядя на лоскуток. «А вот вглядитесь». Александр поднес бумажку к глазам дяди. Вдруг лицо Петра Ивановича потемнело. «Отдай! Отдай, Александр!» — закричал он торопливо и хотел схватить лоскуток, но Александр проворно отдернул руку. Лизавета Александровна с любопытством смотрела на них. «Нет, дядюшка, не отдам», — говорил Александр, — «пока не сознаетесь здесь при тетушке, что и вы когда-то любили, как я, как все. Или иначе этот документ передается в ее руки. Вечный упрек вам». «Варвар», — закричал Петр Иванович, — «что ты делаешь со мной?» «Вы не хотите?» «Ну-ну, любил, подай». «Нет, позвольте, что вы бесновались, ревновали». «Ну, ревновал, бесновался», — говорил морщась Петр Иванович. «Плакали». «Нет, не плакал». «Неправда, я слышал от тетушки, признавайтесь». «Язык не ворочается, Александр, вот разве теперь заплачу?» «Матант, извольте документ». «Покажите, что это такое?» — спросила она, протягивая руку. «Плакал, плакал, подай!» — отчаянно возопил Петр Иванович. «Над озером?» «Над озером. И рвали желтые цветы». «Рвал, ну тебя совсем подай». «Нет, не все. Дайте честное слово, что вы предадите вечному забвению мои глупости и перестанете колоть мне ими глаза. Честное слово». Александр отдал лоскуток. Петр Иванович схватил его, зажег спичку и тут же сжег бумажку. «Скажите же мне, по крайней мере, что это такое?» — спросил Лизавета Александровна.